Глава 33. Корабль судьбы. Матросы расступились, давая дорогу своему капитану. Кеннет подошел и вгляделся в непонятное создание, распростертое на палубе лицом вниз. С его одежды продолжали сбегать струи воды, мокрые волосы не давали толком рассмотреть лицо. «И чего только ты из воды не выловишь, это?» — сказал он просто, чтобы что-то сказать. «Кто бы ни был этот человек, это существо», — мысленно поправился капитан, присмотревшись к его рукам, торчавшим из рукавов. Перед Кеннетом всяко было еще одно свидетельство усложнения и без того непростой ситуации, в которой они все оказались. И заниматься еще и этим у него элементарно не было времени. «Ты его выловила, ну и можешь взять себе», — объявил был Кеннет, но тут его чуть не сбила с ног юная советница Сатрапа, как раз протолкавшаяся между столпившимися моряками. Кеннет наградил ее взглядом, соответствовавшим дерзости поступка, но она ничего не заметила. Он хотел сделать ей замечание, но так ничего и не сказал. «Ее голова! Что такое там у нее на голове?» А за Малтой уже спешила Альтия. Она шмыгнула мимо Кеннета, как мимо пустого места. Ек осталась с краю толпы, вместе с надувшим губы сатрапом. «Он дышит? Рейн! Рейн, ответь мне, ты жив?» — вопрошала Малта. Она упала на колени подле утопленника, но не решалась прикоснуться к нему. Альтия опустилась на палубу подле нее и осторожно приложила пальцы к его шее. Вот она сосредоточенно замерла, а потом широко улыбнулась племяннице. «Жив он, жив твой Рейн», — сказала она. Уинтроу, успевший присоединиться к ним, слегка вздрогнул при этих словах и робко заулыбался, поглядывая на сестру. При виде этой улыбки на лице Эты возникло странное выражение, подозрительно смахивавшее на ревность. Впрочем, в следующий миг оно исчезло. Эта перевела взгляд на Кеннета и спросила почти угрюмо: «Ты за мной посылал?» «Посылал», — ответил он довольно резко, но за разговором пристально следила собравшаяся команда. И Кеннет поневоле смягчил тон: «И ты пришла». «Как прежде, и теперь ты пришла», — и Кеннет улыбнулся. «Вот так-то вам. Пусть это и матросы делают выводы, кому какие захочется». Он указал рукой на распростертого человека. «Это кто? Или что?» «Его драконица уронила», — пояснила Эта. «И уже поэтому тебе понадобилось его подобрать», — не удержавшись, съязвил Кеннет. «Эта проказница велела, чтобы мы его выловили», — подал голос один из саркоровых гребцов. Парню явно было не по себе. Неужели их поступок вызвал недовольство короля Кеннета? «Это Рейн Хупрус, житель дождевых чащоб», — пояснил Уинтроу. «Моя сестра с ним помолвлена». Юноша произносил эти удивительные слова совершенно спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Одному Са известно, каким образом он сумел нас здесь разыскать, но ведь разыскал же. «Помогите мне перевернуть его», — добавил Уинтроу. Он ухватил Рейна за плечо и потянул. Тот застонал и беспомощно заскреб пальцами палубу. Альтия склонилась над ним вместе с Уинтроу. «Погоди», — сказала она. «Пускай сперва воду из легких вытряхнет». Рейн точно услышал ее и принялся кашлять. Потом он хрипло задышал и попытался поднять голову с палубы, но не смог. «Малта!» — прохрипел он. Малта ахнула и отскочила прочь, прикрывая руками лицо. «Нет!» — вскрикнула она и принялась проталкиваться прочь сквозь толпу. Эта, хмурясь, двинулась следом за ней. «Что вообще происходит?» — спрашивала она то одного, то другого. Но прежде чем кто-либо успел хоть что-то ей объяснить, прозвучал крик вперед смотрящего. «Кэп! Джемилийские корабли возвращаются!» Настал черед Кеннету резко повернуться на каблуке и ринуться прочь. При этом он успел всячески изругать себя за то, что позволил кому-то или чему-то отвлечь свое внимание от врага, хотя бы тот казался совершенно разбитым и более неопасным. Кеннет достиг носовой палубы со всей доступной ему быстротой. Да, джемилийцы снова пытались окружить три его корабля. Они что там, с ума все посходили? Некоторые их суда еле-еле держались на воде, но те, что выглядели получше, возглавляли атаку. И на их палубах уже суетились люди, вне сомнения приводившие в действие боевые машины. Ну что ж, следовало отдать должное их мужеству. Кеннет мысленно взвесил свои силы. При нем были Мариетта и Пеструшка, на той и на другой отважные, закаленные в битвах команды. Джемилийцы же вымотаны. Это еще мягко говоря. Да и стрелять им из этих машин, надо думать, почти уже нечем. Да, формально джемилийцы по-прежнему превосходили числом, но большинство их кораблей существенно пострадало. Два корабля попросту погружались. Кеннет видел, как команды спешно пересаживались в шлюпки. И, ко всему прочему, у Кеннета оставался еще козырь в лице государя Сатрапа. Так почему бы не оповестить об этом джемилийцев прямо сейчас? «Йола!» — отдал он приказ. «Вели всем стоять по местам и быть наготове». Носовое изваяние тоже внимательно следило за подходившими кораблями, но думало, как выяснилось, о другом. «Как там этот житель Чищоб?» — спросила проказница. «Жив», — коротко ответил Кеннет. «Его принесла драконица», — проговорила проказница задумчиво. «Прямо сюда, ко мне». Кеннет вновь не удержался от легкой шпильки. «А у Интроу полагает», — сказал он, — «что драконица притащила его сюда ради его сестры». «И в этом есть смысл», — кивнула проказница. «Они предназначены друг для друга». «Во всем, что сегодня творится, смысла хоть отбавляй», — усмехнулся Кеннет. «Сама прикинь, проказница. Но есть ли хоть малейшая вероятность, что драконица, кружась над таким скопищем кораблей, выронит Малтинова возлюбленного прямо под борт именно того судна, где находится его девушка?» «А здесь ничего случайного нет», — спокойно возразила проказница. Драконица нарочно искала Малту и нашла ее. Говоря так, носовое изваяние осматривало строй близившихся кораблей. И вдруг оно добавило, понизив голос, что-то сгущается здесь, Кеннет. «Что-то гораздо более значительное, нежели госпожа Удача, которую ты чтишь». Проказница улыбнулась, но в улыбке сквозила грусть. «Судьбе мало дела до вероятностей», — уже вовсе таинственно проговорила она. Кеннет не ответил, потому что не знал, как. Мысль о судьбе раздражала его. Вот когда речь шла о судьбе как о предназначении, как о победе, его победе и преуспевании, это да, это он понимал. Однако сегодня судьба, ну, просто безостановочно подбавляла на противоположную чашу весов. Он услышал позади себя шаги и узнал поступь Этты. Кеннет повернулся навстречу. «Приведи сюда Сатрапа и Малту». Она не ответила, и Кеннет повторил: «Ну?» Она как-то странно смотрела на него. «Да что с ней сегодня такое? Он же вернул ее на корабль. Чего ей еще от него надо? И почему она вознамерилась подступить с этим к нему прямо сейчас? Выбрала время». «Мне надо кое-что сказать тебе». «Кое-что важное», — проговорила она. «Даже важнее, чем наша жизнь или смерть?» Кеннет указал ей на джемилийские корабли. «Может, они сперва сбавят ход и вступят в переговоры, а может, решат сразу напасть». Кеннет не собирался зря рисковать. Он распорядился: «И еще пришли ко мне Йолу с Уинтроу». «Сейчас пришлю», — кивнула она. Перевела дух и добавила: «А я ведь беременна. От тебя». Потом повернулась и пошла прочь. Ее слова остановили для Кеннета время. Он вдруг ощутил себя в этаком пузыре, от которого тонкими нитями отходили дорожки. Как много и какие все разные. Ребенок, дитя, зачаток семьи. Он, Кеннет, мог стать отцом, как его собственный отец в свое время. Нет, он лучше справится с этим. Он воистину сможет защитить своего сына. Его отец попытался оградить его, но не сумел. А он, Кеннет, будет королем и сделает своего сына принцем. А еще он мог избавиться от этой, отвезти ее куда-нибудь, оставить там и забыть. Пусть никто не зависит от него, пусть никто не надеется на него, чтобы потом обмануться. Мысли даже не метались у него в голове, они звенели точно камешки, отскакивающие от стенок. А может, это ему солгала или попросту ошибалась, а сам он? Хотел ли он этого ребенка? А если вдруг родится девчонка? «И что тогда? Ты ее назовешь Парагон Совершенной?» Ядовито осведомился талисман на запястье и негромко рассмеялся. «Не скажу, чтоб судьба сгущалась и висела, как выразилась проказница. Ну, часть ее улетела прочь вместе с драконицей. Она повелевает, чтобы властелины трех стихий вновь встали на крыло. А вот оставшаяся часть сегодняшней судьбы только что свалилась тебе прямо на голову. Ну и как оно? Небось, потяжелей короны?» «Отвяжись», — прошептал Кеннет, Обращался он, впрочем, не столько к мерзкой деревяшке, сколько к прошлому, которое дотянулось до него сквозь время и вызвало к жизни воспоминания, бесконечные воспоминания, которые он так долго и старательно хоронил. Вот он стоит в кругу рук отца, ведущего корабль, и сам тянется ручонками к спицам штурвала совершенного. А вот они идут по Делипаю, и он сидит у отца на плечах, а мать смотрит на него снизу вверх и смеется, и в ее темных волосах вьется яркий-яркий шарф. Воспоминания о былом счастье были еще невыносимее, чем память о боли, потому что они казались жестокой и лживой насмешкой, потому что все они были стерты одной темной, страшной, кровавой ночью. И вот это желало все начать заново. Да что она спятила? Она что, не понимала, чем все должно было кончиться? Наступит время, и ему неизбежно придется причинить боль ребенку. Не от того, что он этого хотел бы, просто в силу неизбежности. Нынешний миг был поворотной точкой маятника. Далее он полетит обратно и понесет их с собой, а на другом конце размаха он станет игротом, а игрот станет им, и тогда-то ребенку не миновать участи, которую некогда претерпел сам Кеннет от его рук. «Несчастный, жалкий ублюдок!» — в ужасе прошептал талисман, но Кеннет не слушал. Он знал, жалость не остановит приговора судьбы. Ничто не спасет ни его, ни ребенка. События потекут по кругу, начертанному временем и судьбой, и этой колеи ничто не изменит. Так всегда было в прошлом, так всегда будет и впредь. Кэп позвал Йола, и Кеннет чуть не вздрогнул. Как долго стоял с ним рядом старпом, прежде чем окликнуть? Кеннет тряхнул головой, и одолевавшие его мысли разлетелись, точно пух с одуванчика. Да о чем он, собственно, думал? И когда это успел начаться дождь? Чтоб ей провалиться, этой шлюхе! Нашла же время вот так отвлечь его от всего! А старпом сглотнул и добавил: «Кэп, нам джемилийцы сигналят». «Где сатрап?» — сердито осведомился Кеннет. Плотнее завернулся в плащ и смахнул с лица дождевую сырость. Зимний дождь был очень холодным. Йола посмотрел на него со страхом. «Сатрап здесь, позади тебя стоит». Кеннет покосился назад. Рядом с сатрапом он увидел Малту, причем ее тюрбан снова был на своем месте, а рядом с сестрой торчал Уинтроу. Когда это они все успели подняться на бак? Сколько ж, получается, он простоял столбом, оглаушенный этими новостями? «Вот именно», — проворчал Кеннет, перенаправляя свой гнев, — «позади меня». Там, где ему самое место. Так, ответь на их сигнал. От семафорь. Дескать, король Кеннет предлагает им хорошенько подумать. Напомни, что одно мое слово, и змеи вернутся. А потом сообщи, что я не уничтожить их стремлюсь, но лишь вынуждаю чтить законное соглашение. Если хотят, пусть вышлют вперед один корабль со своими представителями. Они будут допущены на борт и смогут услышать из уст самого сатрапа, что все мои претензии — суть истина. Йола явно оживился. «Значит, змеи нас не покинули? Они вернутся, если ты их позовешь?» Найдись поблизости хоть одна змея, Кеннет в подтверждении своих слов немедленно скормил бы ей Йолу. «Иди, передай мое сообщение!» — рявкнул он на старпома. И вновь повернулся лицом к джемилийским судам. Он хорошо знал, как собирается подобный флот. «Каждый корабль принадлежит к какому-нибудь вельможе. И, конечно, этот вельможа мечтает вернуться домой с немеркнущей славой и с богатой добычей. Кабы они там не передрались, кому именно возвращать сатрапа домой и кому вести об этом переговоры, интересно, хватит у них глупости прислать ему по заложнику от каждого корабля?» Кеннет крепко на это надеялся, но и возможность кровавой рукопашной из виду не упускал. Когда Малта убежала от начавшего приходить в себя Рейна, Альтия и Ек подняли ее жениха и перенесли в каюту Альтии. И там, лежа на ее койке, он мало-помалу очнулся. «Где Малта?» — спросил он, еле ворочая языком. «Разве я не нашел ее?» Из одной ноздри, мало-помалу утихая, еще текла кровь. «Нашел, нашел», — успокоила его Альтия. «Просто ее капитан Кеннет позвал». Рейн вдруг прижал обе ладони к своему лишенному вуали лицу. «Она видела меня?» — спросил он с ужасом. Подобный вопрос, да еще заданный при таких обстоятельствах, требовал правдивого ответа. «Да, видела», — ответила Альтия тихо. «Не было толку лгать или как-то еще пробовать щадить его чувства. Выражение медных глаз постичь было трудно, а вот сжатые губы вполне». «Она очень молода, Рейн», — сказала Альтия. «Ты знал это, когда впервые начал за ней ухаживать». Она пыталась говорить утешающе и вместе с тем твердо. «Не ждешь же ты в самом деле?» «Оставьте меня, пожалуйста», — попросил он негромко. Ек, неотрывно смотревшая на него все это время, молча отворила дверь, и Альтия вышла вслед за подругой. «Там, на деревянных гвоздиках, одежда Уинтроу», — сказала она уже через плечо. «Если хочешь, переоденься в сухое». Правда, она весьма сомневалась, что одежки племянника ему подойдут. Если не считать птичьих глаз и чешуи на лице, Рейн был видный парень, весьма рослый и мускулистый. Выйдя из каюты, Альтия прислонилась к стене, и Ек устроилась с нею рядом. «Мне бы на баке быть, а не здесь», — ворчливо пожаловалась Альтия подруге. «А с какой стати?» — ответствовала та. «Все равно ты ничем не можешь повлиять на то, что там происходит». Кажется, у Альтии стал такой вид, будто она прикидывала, а не сойти ли с ума. И Ек мечтательно добавила, глядя на такое славное чешуйчатое рыльце, невольно задумываешься, а как же выглядит все остальное. «Не задумывалась», — ледяным тоном отрезала Альтия. Ей действительно не хотелось ни о чем таком думать. Парень был потомственным торговцем из Чищоб, родичем торговцем Удачного. Значит, она обязана была сочувствовать ему и быть на его стороне, а не гадать, как выглядит его тело. Это казалось ей непристойным. К тому же она и раньше видела жителей Чищоб, не сказать, чтобы очень уж была потрясена. Тем более, что они не были ни в чем виноваты. Это делали с ними Чищобы и река. А семейство Хупрусов славилось не только несметным богатством, но и незапятнанной честностью. Так что Рейн Хупрус, чешуи там, не чешуи, был очень неплохой парой для Малты. То, что он разыскал ее в подобной дали, да еще и таким удивительным способом, это ли не доказательство храброго и верного сердца? Ну и Малту винить за то, что та убежала, Альтия не могла. Наверное, бедная девочка навоображала себе писаного красавчика под вуалью, а жених вон каким оказался. Даже не бородавчатым, как она когда-то боялась, а вовсе чешуйчатым. Рейн стащил с плеч мокрую рубашку, и она шлепнулась на пол поверх кучи прочей одежды. Он вздохнул сквозь зубы со свистом и стал смотреть в маленькое зеркальце на стене, стараясь увидеть себя Малтиными глазами. Что ж, Тинталья ему не солгала. Путешествие вместе с нею многократно ускорило и усилило изменения, присущие его роду. Он провел пальцем по тонким драконьим чешуям на лице, опустил и вновь поднял веки, за которыми светились медные рептилии глаза. На обнаженной груди чешуя отливала бронзой, а кожа под ней казалась синеватой. Интересно, это из-за бесконечных синяков или уже и цвет начал меняться? Он видел 50-летних соплеменников, которые не могли похвастаться подобными переменами. Что-то будет с ним через несколько лет, не говоря уже о старости. Может, у него вырастут настоящие когти, зубы станут остроконечными, а язык раздвоится? Да только все это не имело никакого значения. Теперь ему предстоит стариться в одиночестве. И то, большей частью в подземельях, где он будет выкапывать коконы драконов, уцелевшие с прежних времен. Так что его внешность отныне уже никого не волнует. Тинталья выполнила свою часть сделки, и он выполнит свою. Смешно. Он прозакладывал всю свою будущность в надежде отыскать Малту. Да, фантазия у него всегда была на высоте. Как он мечтал, что обретет ее невредимой, невзирая на бесчисленные напасти, и тут-то она упадет в его распахнутые объятия и тотчас поклянется навеки быть с ним, а когда он, наконец, снимет перед ней вуаль, она улыбнется, погладит чешуи и скажет, это неважно. Она любит не его лицо, а его самого. Реальность, как ей положено, оказалась грубее и проще. Тинталья сбросила его в воду и была такова во главе своих драгоценных змеенышей. А он, измотанный бесконечными перелетами и холодными ночевками на никому неведомых островках, чуть не утонул. Пришлось родственникам Малты вытаскивать его из воды. Каким, наверное, идиотом он выглядел в их глазах. Да и весь его поиск, по сути, кончился пшиком. Ведь Малту уже ни от кого не надо было спасать. Правда, он покамест еще не понял, с какой стати над проказницей развивался джемилийский флаг. Но, судя по всему, Альтия Вистриит сумела как-то отбить свой корабль и вызволить племянницу. Так что его жалкие усилия не только оказались никому не нужны, его самого еще пришлось от смерти спасать. Он взял с Нагеля одну из рубашек у Интроу, повертел ее в руках и со вздохом повесил обратно. Потом поднял с пола свою. С нее по-прежнему текло. Вместе с рубашкой была скомкана его злополучная вуаль. Рейн молча смотрел на нее какое-то время, потом выпутал из рубашки, отжал, и она стала первым предметом, который он на себя натянул.